Глава 35. Артём. «Как это мило», — сказала Вика, когда утром я принёс ей завтрак в виде сэндвичей с авокадо и яйцом в постель. Я заметил, как сильно она была смущена. Я и не думал, что такой чертёнок, как она, умеет смущаться. «Это ты сейчас очень милая», — возразил я. «Держи, надень». Я протянул ей футболку. Вика взяла её, покрутила в руке, а затем прижалась носом к ткани. Я наблюдал за ней, чувствуя, как снова хочу накинуться на нее и целовать до умопомрачения. «Это твоя. Пахнет тобой». Она улыбнулась и с необычайно довольным видом натянула на себя футболку. «Я ее тебе больше не отдам и стирать не буду». Я улыбнулся, а потом понял, что она не видит мою улыбку. Сердце тут же кольнуло от боли. «Я подарю тебе футболку со своим номером». «Боже!» Она вдруг засмеялась. «Что?» — не понял я ее веселье. «Артем Королев, ты все-таки захватил власть в моем шкафу и бойкотируешь мое нижнее белье!» Она снова фыркнула от смеха. Я тоже хорошо помнил этот разговор. «Да, верно. Ты сейчас в моей вонючей футболке и без трусиков. И как такое могло случиться, да?» «Мой отец тебя убьет, Артем». «Не убьет». Мне вспомнились его слова про зятя на одной из тренировок. «Он не должен ничего знать». Ее голос мгновенно стал напряженным. «Ты права, он меня убьет. Но этот риск того стоил, поверь». Вика медленно провела рукой по моему животу, заставляя вздрагивать от прикосновений. Она спускалась ниже, пальцы нырнули под резинку боксеров, и мой сердечный ритм ускорился. «Буду тебя мучить, 11-й», — шутливо пригрозила она. «Пока ты не попросишь пощады». «Делай со мной все, что захочешь», — ответил я, тяжело дыша. «Я готов к твоим сладким пыткам». Сегодня днем к Вике пришел психолог, хотя она не считала, что он необходим ей для восстановления эмоционального равновесия. Я знал сеанс один раз в неделю, но совсем забыл, что день встречи сегодня, и не предполагал, что психологом окажется Нина из нашего медицинского центра. Она была спортивным психологом футбольного клуба. Мне тоже пришлось посетить один обязательный сеанс, когда я только приехал в Тор. Женщина была удивлена, застав меня в доме, но Вика быстро ей все объяснила. Поприветствовав врача, я покосился на след от засоса, который случайно оставил у Вики на шее. Я почему-то не заметил его с утра. Черт, Нина может обо всем догадаться. Конечно, так и случилось. Когда закончился сеанс с Викой, психолог позвала меня в кабинет. «Психологическое здоровье Вики очень важно», — сказала Нина, строго глядя на меня сквозь стекла очков. Я ждал, что она прочитает мне целую лекцию и вообще пригрозит рассказать Евгению Михайловичу, но вместо этого женщина положила руку мне на плечо и произнесла. «Продолжай в том же духе, Артём. Секс — это тоже хорошее лекарство. Она просто светится». Уровень неловкости в кабинете однозначно взлетел до небес. «Буду стараться». Я с трудом выдавил улыбку. Отрицать очевидное было бы глупо. «Я никому не расскажу». Нина заговорщицки подмигнула. «Спасибо». Я снова улыбнулся, а затем проводил психолога к выходу, закрыл за ней дверь. Вот дерьмо. Но зато Вика светится, и это было главное. Вика. «Научи меня играть на электрогитаре». С такой просьбой Артём подошёл ко мне сразу после встречи с Ниной. «Никогда не пробовал. Стало очень интересно, намного ли это сложнее». «Ты быстро освоишь», — ответила я. «Ты хорошо играешь на акустической, так что и на электро будешь играть отлично». «Уверен, техника игры отличается». Он присел рядом со мной на диван. «Безусловно, отличается», — подтвердила я. «На электрогитаре нужно постоянно контролировать глушение лишних струн». И гриф там более узкий, но удобнее. Струны тоньше, и высота звука другая. Но ты быстро научишься, я уверена. Тогда идем, мне не терпится приступить. Через пару минут мы уже поднялись в мою комнату, где Артем с готовностью подключил гитару к комбоусилителю. Она потрясающая. Я знала, что речь шла о моей черной глянцевой электрогитаре, которую он держал в руках, сидя на кровати рядом со мной. «Да». Согласилась я и подумала о том, что, возможно, никогда больше не смогу увидеть любимый инструмент собственными глазами. Паника готова была уже накрыть меня с головой, но вдруг я ощутила на своей щеке теплые губы Артема, и напряжение в один миг куда-то волшебным образом испарилось. Он коснулся струн, выдавая громкие решительные звуки. «Боже, как я по ним скучала!» Я до сих пор не могла решить, что мне нравилось больше. Звучание электрогитары или акустическая версия. Обе были в самом сердечке. Мы с Артемом сидели бок о бок, и я чувствовала его волнение и радость от каждого правильного движения пальцев. Я старалась быть терпеливой, но иногда не могла удержаться от смеха или шутки, когда он ошибался. У него очень даже неплохо получалось для первого раза. Он действительно был талантлив не только в футболе, но и в музыке. Но ему нужно было научиться многим фишкам. Мы стали проводить много времени за этим занятием, и наши уроки стали похожи на настоящий концерт. Мы играли дуэтом, и я чувствовала, как наши сердца бьются в унисон. Это была не просто музыка, а что-то большее. То, что возвращало мне интерес к жизни. А после занятий мы неизменно оказывались в постели, и у нас начинались уроки любви. В какой-то момент его пальцы прекращали играть на струнах и начинали плавно играть на моем теле. Мы засыпали вместе, а утром просыпались в объятиях друг друга. Мы могли часами болтать обо всем на свете, все больше узнавая друг друга. А еще он так и не отстал с подготовкой к зачетам, заставляя меня слушать ненужную мне теорию. Он даже вытащил меня на прогулку в парк, хотя я всеми силами упиралась. Это оказалось не так страшно, когда он был рядом. Я так и не призналась Артему в чувствах, хотя понимала, что они живут глубоко в моем сердце. Глубоко, но они были. Вот только темная пелена мешала мне решиться извлечь их. А еще мы снова посетили стадион. Один раз ночью, чтобы сочинять там музыку, а второй, чтобы поболеть за юниорскую команду нашего клуба на домашней игре. Я скучала без него, когда он уезжал на реабилитацию или специальные тренировки, чтобы не растерять форму и сноровку. Я уже настолько привыкла к нему, что не представляла, что со мной будет, когда он вернется к себе в общежитие. Нянька из Артема Королева вышла что надо. Ему удивительным образом удалось найти ко мне подход. «Артем, я все понимаю. Тренер дал тебе важное поручение, но ты мог бы хоть иногда ко мне заглядывать». Я услышала, как Артем разговаривал с Елисеем по громкой связи, проходя мимо его комнаты, дверь в которую, судя по всему, была открыта. «Я вообще сначала так обрадовался, что мы будем смотреть матчи вместе, а теперь мне не с кем разделить азарт. Сегодня у наших решающая игра, а я буду смотреть ее в одиночестве». Мы с Артемом с самого утра с нетерпением ждали трансляцию матча, так что я прекрасно понимала недовольство голкипера, который тоже оказался не у дел из-за сломанной руки. «Елисей, ты не маленький. Как-нибудь переживешь», — услышала я ответ Артема, а затем разочарованный вздох Рыжего. «Бедняга. Мне стало так жаль его, что я не выдержала и шагнула в комнату». «Посмотрим матч вместе. Пригласи Рыжего к нам», — выдала я пришедшую в голову идею. Я не знаю, какая реакция отразилась на лице Артема. Я только услышала, как он молча сделал несколько шагов ко мне. «Привет, Вика!» — раздался голос Елисея из динамика. «Что?» — растерянно спросил Артем. Я еще раз озвучила предложение, и Елисей с радостью за него ухватился. Почему бы и нет? Свиридов — часть команды и довольно неплохой парень, которого папа обычно хвалил. Он был в курсе моей ситуации, так что скрывать было особо нечего. Мне показалась классная идея смотреть важную игру сезона втроем, и никто никого не обидит. Будет еще больше адреналина и накала эмоций. И в тот момент я даже не знала, насколько больше. Артем. Позвать Рыжего оказалось не такой уж плохой идеей. Елисей не выказал неловкости по поводу нахождения в доме тренера, да и Вика успокоила, сказав, что пока ее отца нет, она тут хозяйка и может приглашать в гости, кого пожелает. Еще она попросила его захватить бутылку, уверенная, что команда победит, и нам нужно будет это сразу отметить. Настроение перед трансляцией было приподнятое, мы много смеялись и шутили. Мне было приятно наблюдать за Викой, которая на глазах оживала. Елисей впервые видел Вику после трагедии, но они оба старались не зацикливаться на этом моменте и вели себя так, словно ничего не случилось. Рыжий знал обо всей ситуации и порученной мне ответственности, потому что после моего внезапного отъезда из комнаты в общежитии потерял меня на следующий же день. Так что с разрешения тренера я не мог оставить его без ответа на вопрос, куда я резко уехал вместе с сумкой вещей. Конечно, он обещал держать язык за зубами и не распространяться в клубе, что я живу в доме тренера и приглядываю за его дочерью. «Они просто не могут сегодня проиграть!» «Я лично кастрирую каждого, если они не пройдут в 1/8 финала!» Рыжий сидел на диване перед телевизором в ожидании трансляции, которая должна была вот-вот начаться, и уже жевал какие-то диетические чипсы, которые принес с собой. «Обойдемся словесной поркой», — усмехнулся я. Но я верю, что они не потеряют темп. Наш клуб так далеко зашел, что сдавать позиции сейчас было равносильно самоубийству. Мы с Елисеем целый день закидывали командный чат в мессенджере сообщениями, что нам нужна победа, и чтобы они не вздумали вылететь из турнира, когда мы в них так верим и уже приготовили шампанское. «Вика, хочешь чипсов?» Рыжий протянул в ее сторону миску. «Нет, спасибо», — она с улыбкой отказалась. «Начинается». Бросив взгляд на экран и увидев заставку матча, я уселся между Викой и Елисеем. Мне хотелось ее приобнять, ведь я уже привык это делать, но присутствие свидетеля вынуждало нас вести себя как просто друзья. «Им не хватает твоей скорости», — заявил Рыжий в середине первого тайма, когда наши пока еще ничего не забили, впрочем, как и их соперники из сильнейшего европейского клуба. Матч был зрелищным. Игроки обеих команд проявляли полную самоотдачу. Даже через экран телевизора я каждой клеточкой тела ощущал напряжение, царившее на поле, пока футболисты толпились в зоне атаки. Сидевшая рядом со мной Вика тоже была взволнована. Это чувствовалось по ее сбивчивому дыханию. Я то и дело замечал, как ее ладонь иногда двигалась на поверхности дивана, словно в поисках моей, чтобы сжать ее. Но сегодня мы были не одни для таких вольностей. Несмотря на это, по Рыжему я тоже соскучился и был рад разделить с ним сегодняшний спортивный азарт. Да и Вике компания не помешает, чтобы развеяться. Внезапно раздался крик «Гол!» сначала с экрана, затем слева от моего уха. Елисей дико и оглушительно заорал, задрыгал ногами и неуклюже сполз с дивана, рассыпав миску со своими чипсами. В хаосе они разлетелись повсюду. Елисей, все еще крича и размахивая руками, пытался собрать их, но только еще больше разбрасывал. Вика тоже вскочила и от радости прыгала на месте. Первый гол в копилку нашей команды в конце первого тайма. «Молодцы, ребята, так держать!» Мое сердце сжалось. Я вновь посмотрел на экран, и мне так захотелось быть сейчас на футбольном поле, рассекать воздух на предельной скорости и слышать, как мяч со свистом летит в ворота противника. Я перевел взгляд на Вику, на ее сияющее лицо и порозовевшие щеки, и тут же отдернул себя. Нет, я бы ни за что на свете не хотел сейчас оказаться где-то в другом месте. Ведь я был нужен ей. Победы в больших играх подождут. «Матвей чертовски крут на воротах», — протянул Елисей. «Теперь я за бортом». «Не говори глупостей», — остановила его Вика. «Тебе всегда будет место в команде». «Я умею играть в защите», — улыбнулся Рыжий. «Честно говоря, я даже не прочь переформатироваться, если Гордеев займет мое место. Давно хотел перейти на позицию защитника». «Правда?» — я посмотрел на друга с удивлением, и тот кивнул. «Он сейчас кивнул, да?» — раздался растерянный голос Вики. «Да, он кивнул», — ответил я, поворачиваясь к ней, а затем вновь к Рыжему. «Елисей, никаких кивков». «Выражай все словами, договорились?» Сам я давно уже усвоил это правило. Елисей вновь кивнул и тут же понял свою оплошность, смущенно пробормотав «Да». Во втором тайме на поле царил полный хаос. Но Матвей демонстрировал фантастическую реакцию, невероятную ловкость и умение читать игру. Нападающий из команды противников получил мяч в штрафной зоне и пробил по воротам. Мяч летел точно в угол, но Матвей в невероятном прыжке отбил его на угловой. Как же я был рад за него. А ведь совсем недавно мы были с Гордеевым практически врагами. Пока что была ничья, а игровое время заканчивалось. Предстояла серия пенальти. Мы напряженно следили за тем, что происходило на экране. Сердце замирало, и я даже не заметил, как сам накрыл руку Виктории своей от сильнейшего волнения. Вика. Как я поняла, наши ребята дошли до последней, пятой решающей попытки. И... вдох. Выдох. «Вертинский забивает гол! Победителем становится молния!» — провозгласил, наконец, комментатор. Я громко закричала. Волна радости затопила меня с головой, и я ощутила ее каждой клеточкой тела. Я чувствовала вибрации, исходящие от Артема, который был рядом. Мне захотелось разделить с ним радость победы, поэтому я порывисто запрыгнула к нему на колени, прижалась к груди и припала к его губам в страстном поцелуе. В следующий момент в моем сознании что-то щелкнуло. Я отстранилась от его губ и неловко замерла, поняв, что только что совершила ошибку. Артем, кажется, тоже забыл, как нужно дышать. «Раздался голос Елисея, а затем его тихое покашливание. «О, боже!» — вырвалось у меня, а щеки опалило жаром смущения. В какой-то момент я совсем забыла, что сегодня матч с нами смотрит Свиридов, и по привычке полезла целоваться с Артемом. «Ты все видел, Елисей?» «Хм...» Он точно все видел. Я напряженно повернула голову в сторону Артема, не понимая, какие чувства написаны на его лице. «Вика, все нормально». Наконец услышала я его голос, а затем почувствовала, как рука нежно обняла меня за талию. «Притворимся, что я ничего не видел», — предложил Елисей, но я уже ничего вокруг не слышала из-за шума пульсирующей в ушах крови. «Что я за дурочка? Так подставить нас с Артемом!» Я резко дернулась, неуклюже соскакивая с колен Артема, и чуть не свалилась на пол, споткнувшись о его ноги. Он подхватил меня и прижал к себе. «Все хорошо», — сказал он, и я нервно рассмеялась. «Елисей», — я обратилась к вратарю, пытаясь неловко оттолкнуть Артема от себя. «Вика, не парься!» Голос Рыжего теперь прозвучал очень весело, а затем я услышала громкий резкий хлопок. Кажется, кто-то открыл шампанское. Наверное, Елисей. «Давайте праздновать победу!» Мне в руки вручили бокал, и в нос ударил сладковатый аромат спиртного. «Наши победили! Ура!» «Ура!» Рассмеявшись, я протянула бокал вперед, и мы дружно чокнулись. Я сделала глоток и почувствовала губы Артема на своей щеке. «Ну и за вас тоже выпьем!» — провозгласил Елисей. «Я, конечно, немного в шоке, но в приятном!» «Послушай, мне...» Начала я и тут же запнулась, не зная, что сказать. «Что вообще за отношения между нами?» «В принципе, это было ожидаемо. Вас закрыли в одном доме. Все так, как и должно было быть», — продолжал рассуждать Рыжий. «К этому все бы и пришло, рано или поздно». «Елисей, заткнись», — мягко пожурил его Артем. «Как и сказал, забудь все, что видел». «Не переживайте, я ничего не расскажу тренеру». «О, боже». Я вновь почувствовала сильнейший приступ неловкости, так что залпом опрокинула в себя остатки шампанского, после чего плюхнулась на диван. «Да и если что, можете меня не стесняться». Рыжий откровенно веселился над ситуацией, свидетелем которой неожиданно стал. «Я так рад? Чертовски рад за вас, правда. Не зря Матвей заставил Артема поцеловать тебя». «Что это значит?» Я ничего не поняла. «При чем здесь Матвей?» «Помнишь тот поцелуй на стадионе, когда ты уронила телефон?» — спросил Артем. «Такое невозможно забыть. В тот день я проиграл серию пенальти Матвею, и он выставил мне условие, что я должен подойти и поцеловать тебя». «Вот как? Поэтому ты показался мне странным». «Я думаю, что после этого все предохранители в мозгу сгорели», — Артем усмехнулся. «Выходит, вы сейчас вместе благодаря Матвею», — заключил Рыжий, и я снова почувствовала себя неловко. Затем напряжение немного схлынуло. Теперь мы втроем смеялись и шутили, обсуждали игру, кидались чипсами, будто маленькими снарядами, и больше ничего не стеснялись. Когда Рыжий наконец ушел, еще раз поздравив нас с тем, что мы теперь парочка, Артем заверил меня, что его другу можно полностью доверять. «Значит, он ушел?» — спросила я, едва за вратарем закрылась дверь. «Да». «Тогда мне нужно выпустить стресс, который накопился у меня за вечер». Я потянулась к Артему, стянула с него футболку и бросила ее куда-то в сторону. «И тебе тоже».